Глава 8. Домой я возвращалась около 9 вечера, при холодном, тускло-желтом свете уличных фонарей. Устала и злая, потому что так и не удалось раскрыть дело. Я ехала по вечерней улице и курила, одной рукой удерживая у руля. У Масловой чертежи или их копии я также не обнаружила. Ее загородный домик нагонял тоску своей безумной яркостью. Я бы в такой обстановке просто взбесилась. Сочетание совершенно несочетаемых цветов. Беспорядочное смешение стилей. Я, конечно, не специалист по интерьеру, но подобная безвкусица нагоняет тоску. Впрочем, сама Людмила должна великолепно гармонировать с обстановкой. Такая же яркая и безвкусная баба. Ручин. Загадочная фигура в нашей истории. Интересно. Почему это он не переносит Шалонского? Вот в чем вопрос. С этим типом вообще бездна странностей. Мне припомнилось, что рассказывал Кармишин. Глеб Денисович пытался наладить контакт с Ручиным, потому как тот великолепный техник. Но Игорь Юрьевич оказался крепким орешком. Почему же они конфликтовали? На всякий случай я еще раз позвонила Кире и в очередной раз оторвала его от работы. Поэтому он, потеряв терпение, заявил, что новых сведений не появилось, а если появится, позвонит мне сам. После чего одумался, извинился за резкость и пожаловался на полный завал в делах. Потом я набрала номер рабочего телефона своего клиента. После нескольких долгих гудков автоответчик сухо заявил женским голосом. «Фирма «Луч», оставьте сообщение после сигнала. Здесь все ясно». Порывшись в кармане, что оказалось делом непростым, ведь приходилось еще при этом удерживать руль, я нашла визитку Кармишина и набрала номер его домашнего телефона. «Слушаю», — раздался удивительный голос заместителя директора фирмы «Луч». «Черт, когда разговариваешь с Александром Николаевичем по телефону, кажется, что он секс-символ Голливуда, настолько обаятельно звучит его голос». «Александр Николаевич, это Татьяна Иванова». Кратко представилась я. «Извините, что так поздно». «Таня, добрый вечер», — растягивая слова, произнес Кармишин. «Вам что-нибудь удалось узнать?» «Кое-что», — расплывчато ответила я. «Александр Николаевич, ведь Игорь Ручин, техник, одно время работал в вашей фирме?» «Да, я слышала об этом, но тогда не занимался административными делами, поэтому точно не могу вам сказать», — откликнулся Кармишин. «Кстати, чертежи можете не искать. Наши техники постарались и почти довели все до ума». Родная и знакомая дорога, по которой я сейчас ехала, вела к центру города, где располагаются и моя квартира, и центральный офис фирмы «Луч». И пока я не знала точно, куда направляюсь. Предположения были, не более. На последнюю реплику Кармишина я обратила мало внимания, потому что знала, я доведу дело до конца. Обнаружу и похитителя, чертежей, и убийцу. В этом заключена своеобразная сыщицкая этика. «Вы не знаете, были ли между Ручиным и Глебом Денисовичем разногласия?» — поинтересовалась я. Фонари по-прежнему скользили мимо моей девятки, и свет их отражался на талом снегу и бликовал на грязевых разводах дороги. Редкие машины обгоняли меня, лихо обдавая радужной грязью. «Я не знаю, Танечка», — с сожалением сказал Александр Николаевич. «Если бы знал, рассказал бы вам об этом гораздо раньше. В последнее время Глеб пытался привлечь Ручина в качестве сотрудника, но тот сопротивлялся. Может быть, виной тому и давняя неприязнь, а может, что-то еще другое. Я не в курсе». «Как вы думаете, в компьютере или в документации Шалонского могли сохраниться упоминания о Ручине?» — не отставала я. «Полагаю, да», — после недолгого раздумья ответил Кармишин. «Думаю, какие-то сведения обязательно есть». «Могу я просмотреть файлы в компьютере Шалонского и его документацию?» Наконец я решила, куда теперь следует отправиться. Кофе, ванна и ужин подождут. Дело интересовало меня больше и брала досада. А вдруг я с самого начала увлеклась ложной версией? «Да, разумеется», — с легким недоумением откликнулся Кармишин. «Когда вам будет удобнее?» «Таня, у меня есть коды от компьютерных программ, которые использовал Глеб. И, разумеется, к его документам я также имею доступ». «Александр Николаевич, мы можем встретиться прямо сейчас?» Не хотелось бы терять время, призналась я. И услышала ответ, на который надеялась. Конечно, Танечка, подъезжайте к центральному офису Луча. Я буду вас ждать. Скажите охранникам, что ко мне, вас проводят. Думаю, я доберусь раньше. Но, может быть, за вами заехать? Спасибо, не стоит, отказалась я и порулила к зданию фирмы Луч. Говорить, что звоню из машины, не стала. Зачем Кармишину лишние сведения? Хоть бы уже удалось прояснить фигуру Игоря Ручина. Конфликт из-за денег? Не думаю. Судя по бухгалтерским отчетам, зарабатывал не так уж мало. Тогда что? Ладно, разберусь. Оставив машину на стоянке, я подошла к зданию, в котором располагалась фирма «Луч». Мрачно темнели окна на фасаде, на стеклах еле заметно бликовали фонари. Зато выложенная плитками площадка перед входом была ярко освещена множеством ламп. Я приблизилась к стеклянному входу и потянула на себя дверь. Войдя в холл, увидела, что ко мне несутся два мощных типа, похожие на бандитов. «Куда идем?» – процедил один из них, мрачно рассматривая меня с ног до головы. По мере продвижения его глаз вверх, лицо типа светлело, наполнялось необъяснимым удовольствием. «К Александру Николаевичу Кармишину», — мягко ответила я, улыбаясь, и попыталась протиснуться мимо мордоворота. Второй парень тут же заступил мне дорогу и молча уставился в пространство. «Цыпочка, поздно уже!» Тип с квадратной рожей не желал от меня отвязаться. Я хмуро бросила. «Я к Кармишину!» И более резко добавила, смерив Верзила презрительным взглядом. «Он меня ждет!» «Александр Николаевич?» С оскорбительным подтекстом осведомился другой парень, явно не намного умнее первого, с узким лбом и ежиком рыжих волос, прямо-таки горевших под черной кепкой типа «кавказец на базаре». Я вскинул голову и решила, если только этот тип протянет граблю к моей драгоценной персоне, у него будет на одну конечность меньше, вот только на какую я еще не знаю, не решила. «Вы не могли бы, наконец, пропустить меня в здание? А если подозреваете в шпионаже и терроризме, то просто проводите к Александру Николаевичу», с убийственной вежливостью произнесла я, уже едва сдерживаясь. Каменолубые типы меня всегда бесили. Никогда не любила братков, считающих себя круче куриного яйца. С подобными прокатывает один разговор – по зубам, под ребра и на свалку. В общем, нормального настроения как не было, так и нет. Да, видно, сегодня не мой день. Но портить отношения с крышей Луча я не хотела, вот и крепилась. Парни соображали долго, переглядываясь и морща лбы. «Кепки не жмут?» — равнодушно поинтересовалась я, отодвинула одного задумавшегося, видимо, о смысле жизни парня со своей дороги, и стремительно начала подниматься на начальственный этаж фирмы «Луч». А внаревшие братки, постояв еще с минуту, ринули за мной, но я успела дойти до второго этажа, где меня уже поджидал Кармишин. «Что же вы так долго, Танечка?» — осведомился он с плотоядной улыбкой, оглядывая меня и удовлетворенно жмурясь. Седоватые волосы Александра Николаевича топорщились в разные стороны, обнажая начинавшую лысеть розовую макушку. «Ничего особенного, Александр Николаевич!» — сладко улыбнулся я. «Просто ваши охранники не желали пропускать меня. Хорошо вас стерегут!» Кармишин громко захохотал, а потом чуть смущенно пробормотал. «Танечка, простите ради бога. Когда я пришел, ребята где-то пропадали, и я не успел предупредить их о вашем посещении». «Александр Николаевич!» — раздался за моей спиной запыхавшийся голос, принадлежавший, насколько я помнила, рыжему качку. «Это Татьяна Александровна ко мне!» — сразу становясь серьезным, властно бросил Кармишин. И нечего было держать девушку на пороге. «Так вы же нам ничего не сказали!» «О, и второй появился! Мы с Тамарой ходим парой!» Пронеслось у меня в голове. Парни ошалели совершенно, переводя потупевшие еще больше, хотя не представляю, куда им еще глупеть взгляды с меня на босса. «Могли бы и позвонить, большие мальчики!» — снисходительно бросил Кармишин. «В следующий раз, ребята, прыткости не проявляйте. Позвонить и доложить. Все, идите вниз». Понурившись, парни спустились вниз по лестнице, грохоча подошвами армейских ботинок и вяло переругиваясь, пытаясь свалить вину за оплошность друг на друга. «Танечка, не обращайте внимания, они большие, но не умные. Вы не обиделись?» — проникновенно посмотрел на меня Кармишин. «Да нет, что вы!» – ехидно откликнулась я. «Так вы покажете мне компьютер и документы Шалонского?» «Конечно, идемте. Пока что кабинет Глеба не занят. Еще не успели решить, кто займет его место». И Кармишин повел меня по освещенному коридору. Мы дошли до конца коридора. Александр Николаевич открыл массивную дверь с вызывающей уважение надписью «Директор» и, включив свет, пропустил меня внутрь. Я огляделась. Огромный кабинет, широкий черный стол, девственно чист, за исключением компьютера, клавиатуры и озорной мышки в виде гамбургера, на нем ничего не было. Вдоль одной стены стеллажи с книгами, управленческая литература, толстенные справочные тома по технике, словари. Напротив стену вделан сейф. Угол его дверцы серебрился при открытой перекошенной картине. Стены кабинета нейтрально серые были, как и дома у Шалонского, увешаны всевозможными картинами. Копии прославленных мастеров, работы современных художников, пока не прославленных. «Присаживайтесь, Танечка», — предложил Кармишин широким жестом, указывая на кресло, стоящее за директорским столом, и включил компьютер. Добавил с непередаваемым выражением. «Если, конечно, вы не суеверны». «Абсолютно нет», — задумчиво пробормотал я, опускаясь в глубокое уютное кресло и откидываясь на спинку. «Только мне нужна ваша помощь. Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, как это ни прискорбно». «Конечно, Таня, все, что вам угодно», — предупредительно воскликнул Кармишин, переставляя стул от стены к столу и усаживаясь рядом со мной. От него исходил запах приятной туалетной воды и хорошего коньяка. Перед тем, как приступить к работе, я спросила: «Александр Николаевич, а пепельницу можно? Здесь курить не возбраняется?» «Разумеется, пожалуйста!» Еле слышно щелкнув одним из ящиков директорского стола, Кармишин выудил на поверхность массивную керамическую пепельницу и чиркнул зажигалкой. Я закурила, а Александр Николаевич принялся водить мышкой по гладкой поверхности стола, щелкая клавишами. Домой я приехала в 1:00 ночи. Спать уже не хотелось, и я, сварив себе кофе и сделав бутерброды, уселась на кухню. Поджав ноги и прислонившись к стене, я курила и размышляла о полученной информации. Разобраться в обрывочных сведениях было, честно признаюсь, непросто. Но с помощью Кармишина мне удалось несколько прояснить ситуацию. Ручин в самом деле несколько лет работал в фирме Глеба Шалонского. Уволился он, решив начать свое дело. Но денег на основание фирмы не хватило, а Шалонский помогать своему бывшему работнику не стал. Глеб был властным человеком, задумчиво пробормотал на это Александр Николаевич, пристально рассматривая буквы на мерцающем мониторе. Возможно, он просто не хотел выпускать Ручина из сферы своего влияния. Я ведь наслышал об Игоре, он великолепный техник. И совсем недавно Глеб Денисович попытался наладить контакт с Ручиным, спросила я. Ну да, причем тянулась эта история, наверное, около полугода. Ручин нередко бывал в доме Глеба по личному его приглашению. Глеб постоянно пытался заинтересовать Ручина то деньгами, то интересным заказом. Но Игорь Юрьевич вел себя несколько странно. Не отказываясь наотрез, он находил причины и оттягивал сотрудничество. В общем, вместо двух подозреваемых у меня их стало трое. Гурьянова и Маслову я не собиралась выпускать из поля зрения, а Игорь Ручин... Если предположить, что между ним и Шалонским были сильные трения, и именно эти трения заставили Ручина покинуть фирму «Луч», тогда с этим странным типом придется основательно повозиться. Допив кофе, я составила для себя план на завтра. Проследить за Гурьяновым, ведь он должен отдать Людмиле Масловой какие-то чертежи. Разобраться с ним и Людмилой, потом заняться Ручиным. Кстати, я ведь ставила в его квартире записывающую аппаратуру. Думаю, завтра стоит ее забрать, прослушать, а также потщательнее обыскать жилище Игоря Юрьевича. Ноги непроизвольно напряглись, когда я представила, что придется снова подниматься по жуткой лестнице для самоубийц. Но ничего, завтра я отправлюсь к Ручину в сапогах без каблуков. Такой обуви должно быть проще. Обдумав будущие действия, я, наконец, поблаженствовала под душем и отправилась в спальню. Утро встретило меня нещадным стрекотом будильника. Не самое приятное пробуждение на свете, зато сон как рукой сняло. Вскочив с кровати, я приняла контрастный душ, великолепное средство для обретения бодрости, выпила чашку кофе и оделась. А вот покайфовать, посвящена действовать с первой утренней сигареты, не удалось. Вчера я не заметила, как выкурила последние сигареты из пачки, новых не купила. Естественно, в доме запас закончился. Так что с утра пришлось обойтись одним кофе без ядовитой палочки с огоньком на одном конце и самоубийцы на другом, как говорится в старом добром анекдоте. Проведя щеткой по волосам и перекинув сумку через плечо, я вышла на улицу. За ночь подморозило, с неба сыпалась какая-то на редкость острая и противная снежная пыль. Ветер норовил швырнуть горсть этого мелкого снега льда прямо в глаза и рот. Усевшись в машину, я отправилась к дому Гурьянова. Надеюсь, что он не успел покинуть свое жилище. Впрочем, вряд ли. Ведь было всего-навсего 8 часов. Если Михаил Яковлевич и способен подняться в такую рань и отправиться по делам, то для Людмилы 8 утра еще почти ночь. Я остановила машину на привычном, можно сказать, месте, скрытым кустами, и наладила прослушку. Может быть, бухгалтер, прежде чем встречаться с Масловой, додумается ей позвонить, если, конечно, они вчера не договорились о точном времени встречи. Окинув взглядом гурьяновский подъезд и никого не увидев, я выскочила из машины, купила пачку Мальборо в ближайшем киоске и уселась обратно в теплый салон оттаивать. Закурив, снова надела наушники. Тишина. Вот уже полчаса как тишина. Ну, не мертвая, разрываемая шарканьем ног, шуршанием бумаг и какими-то смутными возгласами Михаила Яковлевича. Что ж, и то хорошо, он дома. Вдруг щелчок вскрыл тишину в одном наушнике, я услышала резкое, пронзительно недовольное. «Алло! Это я тебя разбудил?» — прогудел голос Гурьянова. «Да», — Людмила еще не проснулась окончательно. «А кто это?» «Гурьянов», — рявкнул точнее, представился Михаил Яковлевич. «Если хочешь получить бумаги побыстрее, давай разберемся сейчас, мне скоро на работу». «Ладно, встретимся в горпарке», — пробуждаясь, бодренько откликнулась Людмила Владимировна и добавила. «Через час». «Хорошо», — Гурьянов положил трубку. «Интересно, хватит ли Людмиле часа на то, чтобы навести макияж и добраться до городского парка? Ну, буду надеяться, хватит. Кстати, пока Михаил Яковлевич с документами, надо его изловить и на него надавить. Что толку мотаться по городу? Если он решил отдать Масловой чертежи, я не должна допустить произвола. С Людмилой можно будет разобраться потом. Пока же Гурьянов как более слабое звено. Ведь он, по крайней мере, нервничал, когда рассуждал о странной слежке. Маслова же баба непробиваемая, судя по всему, прошла огонь, воду и медные трубы. Она так просто не расколется. И вообще, с мужчинами отчета проще, доказано личным опытом. Я сидела, курила и строила планы, как вывести Гурьянова на чистую воду, и время летело незаметно. Количество сигарет в пачке постепенно уменьшалось, в салоне моей девятки становилось тяжело дышать из-за клубов голубовато-белесоватого дыма. Наконец Михаил Яковлевич появился из двери подъезда и строевым шагом почесал к остановке. Привычный маршрут. Ну да ничего. Он сжимал под мышкой кожаную папочку, трепетно придерживая ее пальцами. Периодически оглядывался, проявляя подозрительность. Наверное, думал, что я пристроилась за каждым кустиком на его пути. Я задумывалась. Можно, конечно, вцепиться в Гурьянова прямо сейчас и конфисковать бумаги. С другой стороны, может, лучше уж повязать их вместе с Масловой? Она же тоже причастна. Я осторожно тронула машину, не собираясь покидать уютный салон. Мало ли, вдруг придется преступников скрутить и отвезти в милицию. Не на общественном же транспорте это делать. Да, городской парк – место безлюдное. Одно это утверждало меня в подозрении. Где еще, как не в горпарке, производить обмен денег на документы, особенно на важные чертежи? Оставив машину у входа в горпарк, я последовала вглубь вслед за Гурьяновым. Людмила еще не явилась. Наверное, красится и вообще наводит марафет на свою красоту несказанную. Но ничего, я терпеливая. Дождусь и возьму эту преступную парочку со всеми их чертежами. Кармишин, думаю, будет обрадован. Кстати, узнаю, зачем Гурьянову или Маслову понадобилось убивать Глеба Денисовича Шалонского. Хотя с Гуряновым ясно, деньги. А Маслова? Или у нее с Шалонским в прошлом были трения? Или ее сильно уязвила недоплата денег? Я скрылась под раскидистой кроной пушистой ели, присев на корточки и отвела от лица колючую ветку. Приготовила ждать. Нетерпение мурашками бегало по спине, щекотало нервы. С этими двоими я, безусловно, справлюсь без проблем. Гурянов слабоват, Маслова тоже не Шварценеггер. Наконец появилась Людмила. Она стремительно подошла к переминавшемуся с ноги на ногу Михаилу Яковлевичу, сходу спросив: «Принес?» «Разумеется. Деньги с тобой?» В свою очередь осведомился Гурьянов. Мой взгляд скользнул по сумке, которую Людмила сжимала с таким же трепетом, как Гурьянов свою папку. «Конечно. Только дай я сначала посмотрю», — хищно усмехнулась Людмила Владимировна. «Не доверяет. Я нашарила в сумке газовый пистолет. ПМ не ношу с собой без особой надобности. И приготовилась к рывку». «Как будто что-то понимаешь», — съязвил Гурьянов, но папку подельнице все же протянул. И тут я выскочила из-под ели, рявкнув вмиг ошалевшим злоумышленником-подельником. «Не с места, господа!» «Баста, карапузики! Кончились танцы!» — как-то отрешенно пропела в сознании. Я уже воочию видела, как являюсь к Кирьянову и передам ему супчиков-голубчиков из рук в руки. Вот он будет рад. Опять Таня Иванова его выручила. Жужжа перематывалась пленка в диктофоне, размещенном в кармане. Надо вытянуть чистосердечное признание именно здесь. В милиции Гурьянов и Маслова могут запереться, раскручивая их потом. Я же... В общем, у меня свои методы. «Какого черта вам здесь надо?» — возмущенно пропищала Маслова, устремив испуганный взгляд прямо на черный ствол пистолета. Она же не знала, что оружие газовое. Из рук Гурьянова чуть не вылетела так и не переданная Людмиле папка. Он тоже изумленно напуганно уставился на меня. Его бесцветные глаза просто пульсировали страхом. Он не произнес ни слова, только побледнел. Я даже испугалась. Вдруг придется скорую помощь вызывать. Но ничего страшного не произошло. Михаил Яковлевич продолжал стоять молча. «Господа, не желаете ли со мной поговорить?» Прежде чем беседовать с сотрудниками милиции, осведомилась я хладнокровно. Парочка взирала на меня, как на самого Вельзевула, выпрыгнувшего из клубов дыма и серы, и оба молчали. «Ну так что, решите?» Подтолкнула их я кивком, поеживаясь от пронизывающего ветра. «Что вам надо? Кто вы вообще такая?» Возмущенным фальцетом выпалил главный бухгалтер престижной фирмы. «Одно слово, мужчина. Обрел способность к связанной речи несколько раньше представительницы слабого пола. Впрочем, Маслова не намного отстала от него. А с чего это мы должны разговаривать с вами, да еще с милицией? Будьте так любезны, передайте мне вашу папку», проигнорировав вопросы, предельно вежливо потребовала я. Гурьянов ошалел, глаза его расширились, он явно не понял. Маслова переводила взгляд с меня на Михаила Яковлевича и обратно. «С какой стати? Почему я должен демонстрировать вам свои личные вещи?» Все еще трепыхался бухгалтер. Он оказался смелее, чем я думала. Впрочем, под угрозой тюремного заключения любой бы стал прикидываться непорочной Девой Марией. Маслова мрачно молчала, прижимая к бедру свою сумочку. «Не хотите? Хорошо, давайте отправимся в милицию», — равнодушно пожала я плечами. И кивнула в сторону расположившегося недалеко от парка поста ГИБДД. Могу даже предоставить возможность прокатиться на служебной машине. Как вы думаете, это неплохо отразится на вашей репутации, Михаил Яковлевич? И вам посещение милиции тоже не повредит. Не правда ли, Людмила Владимировна? Пренебрежительно взглянула я на окрашенную блондинку. Не понимаю. Вяло, скорее по инерции, продолжу отбиваться от меня Гурьянов. Я не совершил ничего противозаконного. Почему вы меня... «Да и вообще, почему вы нам угрожаете?» – деланно удивилась Маслова. «Надо же, держится! Впрочем, явка с повинной им мало чем поможет. Послушайте, если вам нечего бояться, почему вы отказываетесь показать содержимое папки?» Грациозно помахивая пистолетом, улыбнулась я. «Вас нанял Шалонский?» – спросил Гурьянов со смесью негодования и жалости к себе в голосе. «Ну, конечно, ему же светит немалый срок, или Масловой. за убийство Глеба Денисовича Шалунского. «Какая разница?» — вопросом на вопрос ответил я. «Не все ли равно, кто меня нанял?» «Так могу я посмотреть папку, которую вы прижимаете к себе?» И папка, наконец, упала в мою протянутую ладонь, приоткрывшись и сверкнув белыми листочками. «Ну что это?» На чертежи ее содержимое явно не похоже. Бурьянов продолжал бормотать что-то о правах и законах, но я, не обращая внимания на его слова, тщательно просматривала бумаги, заключенные в черной с красноватым отливом дерматин. Потом пристально посмотрела в блеклые глаза Михаила Яковлевича. «Что это? А чего вы ожидали?» Хладнокровно удивилась Маслова. «Я полагал, вам это и надо, — сделанным спокойствием бросил Гурьян и сорвался на крик почти визг. «Ну да, я подрабатывал на порта, надо же расплатиться с долгами. Попросили. Неужели я должен был отказаться? У людей беда. Бухгалтер неожиданно уволился и платит за это неплохо, между прочим. Так нет, детективы какие-то снуют». Я не поняла. И даже, что на меня не похоже, немного растерялась. Машинально поправила волосы. А Гурьянов продолжал свою пламенную речь, кляня все на свете. Маслова все это время сочувственно смотрела на бухгалтера, а потом неожиданно вклинилась в причитание Гурьянова. «Ну и волят тебя. Зато, думаю, в порта возьмут на должность. Я договорюсь». «Михаил Яковлевич, это бухгалтерская документация фирмы «Порта»?» — оборвала я Людмилу, решив расставить точки над «и» и вникнуть таки в ситуацию. «Не люблю чего-то не понимать». Но очень медленно до меня начало доходить. Кажется, Маслова и Гурьянов в деле Шалунского ни при чем. «Да», — сникнув, уронил Гурьянов обреченно. «Вам же это и было нужно, и теперь меня уволят?» «Почему?» — удивился я. «Да что вы со мной играете, как с ребенком? Помощь конкурентам? Нонсенс. Но мне нужно зарабатывать деньги, и я не стала отказываться от выгодного предложения. Мне заплатят за квартальный отчет, и я смогу, наконец, рассчитаться с фирмой. Шалунскому, конечно, деньги уже не нужны, но он же брал их со счета фирмы, когда давал мне, а я не люблю ходить в должниках». «Так, вот теперь все совершенно ясно. Да, если только Гурьянов не гениальный актер. Я, проще сказать, лоханулась. Значит, Михаил Яковлевич не имеет отношения к похищению чертежей из сейфа Шалунского. Единственное, что он сделал, составил квартальную отчетность, исполнив роль бухгалтера для фирмы «Порта», конкурирующей с «Лучом». А законы бизнеса к подобному относятся жестко. Подработка в другой фирме считается предательством. За это увольняют. Теперь ясно, чего так боялся Гурьянов. Того, что руководство прознает о его нелегальной деятельности. Причем, вот ведь парадокс. Старался Михаил Яковлевич на благо «Луча», он ведь занимал крупную сумму не из личных денег своего босса Шалунского, а со счетов фирмы. «Людмила Владимировна, а вы здесь при чем?» — спросила я у женщины, смотревшей на меня со смесью прежнего испуга и нового вызова. «Людмила — посредник. Она ищет, где мне подработать», — отрешенно признался Гурьянов, не дожидаясь, пока соизволит ответить сама Масло. «Это она дала мне возможность сделать отчеты для порта». «Да, что? Это противопоказано?» — подтвердила Людмила, высокомерно посматривая на меня. Я поспешила успокоить Гурьянова, не обратив внимания на ядовитую особу. «Михаил Яковлевич, у вас не вполне верная информация. Меня нанимали вовсе не для того, чтобы следить за вашей нечистоплотностью в бизнесе. У меня другие дела, поэтому можете забрать документы». Гурьянов хлопал глазами, пытаясь вникнуть в простейшую мысль: от меня не исходит угрозы. Ну что ж, на этой части расследования можно поставить точку. Конечно, я тут промахнулась. Столько сил потратила зря. Но что поделать? Никто не застрахован от ошибок. Теперь необходимо заняться ручным. Эта фигура все больше меня тревожила. Да, тревожила, черт побери. Я вернулась в машину, оставив ошалевшую парочку в парке. Сейчас техник, наверное, дома. Как же мне устроить у него обыск? Поразмыслив над этой проблемой несколько минут, я набрала номер Кармишина. «Алло!» — вопрошающе прозвучал его вкрадчивый проникновенный голос. «Александр Николаевич, это снова Татьяна», — представилась я. «Мне нужна ваша помощь». «Конечно, Танечка, для вас все что угодно», — с привычной галантностью откликнулся замдиректор. «Что я могу сделать?» Пригласите, пожалуйста, Ручина к семье и займите чем-нибудь, каким-нибудь разговором. Это возможно? Разумеется, возможно. Я постараюсь, во всяком случае, с сомнением высказался Кармишин. Перезвоните мне через минут через 15. Я отключилась и расслабленно откинулась на спинку сиденья. Ветровое стекло машины нещадно лупила разошедшаяся метель, почти зимняя. Мелкие льдинки, снежинки стрекотали по крыше, напоминая пересыпание какого-нибудь зерна. Итак, если Кармишину удастся отвлечь Игоря Юрьевича, я смогу еще раз хорошенько обыскать его квартиру. Может быть, и удастся что-либо обнаружить. А там посмотрим. Если и здесь пустышка, придется заняться проверкой подчиненных Шалунского, в основном заместителей. 15 минут пролетели в размышлениях и составлении планов достаточно быстро, и я вновь позвонила Кармишину. Александр Николаевич меня искренне обрадовал. Он пригласил к себе Ручина под предлогом консультации, и тот, отличный и уверенный в себе специалист, согласился. За вознаграждение, естественно. Кармишин пообещал позвонить мне, как только Ручин прибудет к нему. А занять его он сможет. Игорь Юрьевич будет изолирован от общества хоть на весь день, как пожелает уважаемая Татьяна Иванова. Такой расклад меня полностью устраивал. Я решила подождать звонка Кармишина в собственной квартире, благо сейчас находилась недалеко от дома. Опустившись на табурет и поставив перед собой чашку свежесваренного кофе, я достала из замшевого мешочка додекаэдры. Что-то давно не советовалось с магическими силами. А ведь с самого начала они были правы. Например, когда посоветовали мне не уделять внимания мелочам, ведь сколько времени я потеряла, раскручивая версию Гурьянов-Маслова. Может, и Ручин тоже зря. «Дойду ли я до разгадки?» — спросила я, сосредоточившись, и магические косточки застучали по столешнице. 24 + 33 + 9. Вы сможете поправить свое положение лишь двумя способами. С помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. Вот и думай, как знаешь. Впрочем, на глупость, скажем, Ручина я не надеялась. Значит, придется ловчить самой. Куда деваться? Наконец телефон зазвонил, и, сняв трубку, я услышала. Татьяна, это Кармишин, птичка в клетке. В голосе замдиректора были искорки смеха. А еще взрослый, даже, можно сказать, пожилой человек. Впрочем, Кармишин тип неоднозначный, это я поняла сразу. «Вы хотите сказать, Александр Николаевич, что Ручин у вас?» — уточнил я на всякий случай. Не хотелось бы проводить время еще под чьей-нибудь пыльной кроватью. «Да, и пробудет сколько угодно. Позвоните, когда освободитесь, хорошо?» «Разумеется». И я, положив трубку, отправилась в дом Ручина. Думала, я недолго задержусь в ручинской квартире. Обыск я там уже производила. И сегодня лишь на всякий случай присмотрюсь к жилищу гениального техника получше, да заберу свои записывающие устройства. Может быть, услышу на них что-либо интересное. Даже если на них ничего стоящего для расследования нет, забрать их надо. Не бросать же моих дорогих жучков. Да и жаль расставаться с довольно дорогими в денежном отношении механизмами. В конце концов, деньги я не печатаю, и без необходимости дарить кому бы то ни было технические примочки совершенно не хочется.